Глава вторая. Нынче посторонних в морском окуне не было. Нечего им здесь ловить, разве что нож в брюхо. Мрачный Остах глянул с верхнего окна прибрежной таверны на гладь бухты. Эх, не здесь ему нужно быть, не в Приморском Араине. Долг звал его в Атриан, а вместо этого... Отец Голубин! Вон оно как вышло. Мысленно обратился к ленивым волнам рыбак. В первую голову я наставник наследника. Так уж я Эндеру поклялся, чего уж там. Во вторую — бывший Танос бывшего Дана. И только в третью — ночной хозяин провинции Аттариан. Бросить бы все к клибовой тетке, да и рвануть к Олтору, а я торчу в этой дыре уже. Слышь, рыбак! Эй, слышишь меня? О чем задумался-то? Донес издалека хмельной голос Комра. Остах смерил сильного из столичных тяжелым взглядом и не удостоил ответом. Своей тупостью за эти дни Комар достал ее уже до самой печенки. Прирезать бы недоноска. Впрочем, с Арной ссориться не след. Со дня на день ожидалось долгожданное прибытие именитых столичных воров. И чего им здесь понадобилось? Задумали паскудники устроить толковище именно в Араине? «Чего молчишь, рыбак?» «Чего молчишь, как рыба?» Противно захихикал Комр и потянулся к очередному кувшину. «Рыбак молчит, как рыба!» Угодливо задребезжал плешивый Змарик, щерясь гнилыми зубами и подставляя Комру свою пустую кружку. «Как рыба!» Остах с презрением оглядел плешивца. Бывший помощник уже седмицу вовсю гудел с арнскими. Только в десны не целовались. Рыбак перегнулся через стол и смачно харкнул тягучей слюной под лавку Змарику. Тот побледнел и поджал ноги. Столичные грохнули хохотом, а громогласный Комр хлопнул старого вора меж лопаток. «Да ты не бзди! Да не бзди ты, дед! Под нами теперь ходить будешь!» Арнские гости загутарили о своем, а Устах вновь глянул на безмятежные волны. Барат ругался под нос на Дорча, а добродушные булогичи с усмешкой поглядывали на рассерженного горца. Громогласная толпа почетных учеников со слугами вывалила на площадь. Стражники на воротах уже привыкли к шумному выходу в город юного болотника, любимца публики, победителя пагодовых состязаний. Вот только в этот раз они заметили меч на поясе Барата и прицепились. «Я же говорил тебе, дружище!» пробасил моложавый булогич, розовощекий крепыш. «Не пускают нынче в город с оружием! Приказ наместника!» Барат зло зыркнул по сторонам и поправил перевязь с кинжалом. Клинок стражники тоже приметили, но к кинжалу даже не подступались, лишь махнули рукой. «Попробовать забрать кинжал у горца? Ха, дурных нет!» «Раньше ходили спокойно, никто не приставал», — буркнул Барат. «Так то раньше», — прогудел собеседник, — «сейчас все по-другому». Булогичи уверенно зашагали через площадь, направляясь к торговым рядам. Поварам требовалось набрать свежего мяса и зелени. Встречные горожане расступались перед внушительной процессией и радостно приветствовали булгуню. Тот склонял голову в ответ. Улыбчивый сын Ксена пришелся атрианцам по душе. «Нынче в Атриане Клип знает, что творится», — понизив голос, поведал болотник. Он перевесил большую продолговатую корзину на другую руку. «Варьё посреди дня разбой учиняет. Стражники шныряют, обирают добрых граждан». «А совет? А наместник?» — не понял Барат. «Куда смотрят-то?» «А, пустое!» Молодой болотник махнул рукой, а умница Фидал негромко добавил. «Смута грядет». Оли бросил на него вопросительный взгляд, и купеческий сын пояснил. «Отец так говорит». Впереди послышался возмущенный бас старшего булогича. Бойкий торговец затараторил, всплескивая руками. Схватив розовый кусок мяса, он поворачивал его из стороны в сторону и цокал языком. Соседи лавочника оживились. Остальные булогичи двинулись по рядам. Начался оживленный торг. «А цены? Цены-то как выросли!» — заметил младший из булогичей. «Это ж страсть! Мясо втрое против прежнего! Хлеб каждый день дорожает!» «Говорят, а зимого урожая не будет!» — вставил всезнайка Фиддл. «Не уродило зерно!» Булгуни подмигнул приятелям и двинулся к торговцу выпечкой. Тот уже давно с надеждой косился на юного болотника и мигом расплылся широченной улыбкой, низко кланяясь и прижимая руки к груди. «А варьё, значит, лютует!» Барат продолжил разговор о своем, будто поправляя голенище, он нагнулся и шепнул Оле на ухо. «Остах-то в Араине! Нет ночного хозяина! Вот и расшалились!» «Говорю уже! И посреди дня иной раз лезут!» — подтвердил болотник и качнул подбородком на торговые ряды. «Люди говорят! Так, может, не пойдем тогда к старой крепости?» Словно невзначай заметил Барат, но Оли тут же вскинулся. «Налетай!» — пригласил Булгуня, протягивая поднос, полный румяных пирожков. Юрк, Хикольш и Фидал тут же обступили друга. Раздосодованный Олтор не двинулся с места и жег Барата рассерженным взглядом. «Угощайся, друг Оли!» — пихнул его в бок добродушный Булгуня. «Чего сопишь?» «Барат боится к дому старой крепости идти!» Тут же влез словоохотливый Булогич и цапнул сразу два пирожка. «Отговаривает!» «И ничего я не боюсь!» — возмутился Барат. «Брось!» — подытожил любимец пагота, раздав выпечку и возвращаясь с пустым подносом. «Кто на нас полезет? Вон какая орава!» Барат окинул шумную компанию. «Да уж!» Вдоль торговых рядов расхаживали дородные Булогичи. Жевала пирожки троица белоголовых куршей. Щурил глаза старый Юсси. Фидел, Юрк, Хикольша что-то негромко обсуждали у стены. Рядышком насупился Олтор. «Идем, дружище Оли, сходим пока в оружейные ряды!» — позвал Булгуня. «Идем!» — услышав об оружии, Олтор тотчас оживился и двинулся за приятелем. Барат пристроился за плечом, а рядом вышагивал розовощекий Булогич с корзиной наперевес. Имперское оружие Олтору не понравилось. Грубое, простенькое, одинаковое. На что тут смотреть? То ли дело искусные клинки толгувов. Один только меч Сигемия чего стоит. Сказка, а не меч. А вот кинжал самого Олтора пришелся долговязому оружейнику по нраву. Углядев богатые позолоченные ножны на боку юного горца, имперец выскочил из-за прилавка, увязался и упросил полюбоваться клинком. Даже грозного Барата не испугался. Огладив лезвие и оценив баланс, мастер едва не брякнулся на колени. «Продай, господин!» С поклоном, возвращая кинжал, обратился он к мальчику. Олтор помотал головой. Торгаш окинул быстрым взглядом неприглядный горский наряд наследника. «Две меры серебра по весу дам!» — бухнул торговец. Юный горец вновь не согласился. Продавать отцовский подарок, который после битвы с северянами ему вручил Тарх, вот уж дудки! «Три меры серебра!» — возопил торговец, заламывая руки. Оборвавши в ранье, что крутились подле лавки, услышав завывание мастера, приблизились. Барат развернулся им навстречу и положил ладонь на рукоять кинжала. Мастер замахал руками, как курица, крыльями. «А ну, брысь, брысь от моей почтенной лавки, босота! Сейчас стражу кликну!» Оборванцы тотчас исчезли, а тот принялся за свое. «Три меры серебра и любой меч в придачу, любой, какой захочешь!» Олтор начал терять терпение. Барат склонился над приставучим оружейником и выпятил челюсть. «Клинок не продается!» Нарочно коверкая имперскую речь, с угрозой произнес он. «Развлекаетесь?» Раздался над ухом зычный голос старшего Булогича. И вокруг рассмеялись. Подле предводителя столпились болотники и вся остальная компания. «Покупки окончены. К воротам имения через площадь спешили груженные снедью рабы. Не раздумал наследник. Пойдем к старой крепости, к месту боя». Юные приятели навострили уши, и Оли горделиво улыбнулся. Они-то думали, что выбрались на обычную прогулку, а он уговорил Булогичей проведать дом на холме, полюбоваться на место схватки болотников, баларов и горцев с ворами и наемниками у старой крепости. «Нет, не раздумал», — тряхнул вихрами Олтор. «А что за место боя?» Тотчас окружили наследника друзья. «А кто сражался-то? Когда? С кем?» «Неужели Юси и болотники ничего не рассказывали своим подопечным?» Олтор с усмешкой глянул на своего взволнованного охранника и ответил. «Вот придем, Барат нам все и расскажет». Все вместе они покинули площадь и не заметили, как от стены отлип скучающий оборванец. Совсем недавно он крутился у прилавка оружейника и слушал завывание о прекрасном клинке превосходной работы. Босяк двинулся следом, затем перешел на другую сторону улицы и неторопливо зашагал по своим делам, впрочем, не теряя из виду говорливых чужеземцев. Вскоре навстречу оборванцу попалась шумная компашка. Такие же заморыши, как и он сам, кучковались подле игроков в кости. Преследователь оттащил крайнего зеваку, увернулся от оплеухи и забубнил ему на ухо, тыча грязным пальцем в массивные спины болотников. Ротозеи вокруг мигом подняли уши торчком, лица посерьезнели. Толстяки с большими странными корзинками в руках, такие в отряне отродясь не водились, свернули за угол, и первый оборванец едва не кинулся следом. «Уйдет же добыча!» Однако косматый мужичок с двуцветной спутанной бородой шевельнул бровями, и торопыга тут же зарылся носом в пыль. «Куда лезешь?» Голодранца пинком откатили в полумрак переулка. «Теперь уже их не потеряем. Ты толком говори. Точно слышал? Тулговский клинок. И ножны с позолотой!» Зыркнул из-под кустистых бровей оборвыш, поднимаясь с земли. «Мастер Валерик, как увидел, аж затрясло его!» «А эта сволочь цену знает и за лишний медяк удавится!» «Да и толстяки эти!» — сплюнул наземь колченогий чумазый дылда. «Гладенькие, словно хозяйские хрюшки, будто на лужок вышли травки пощипать!» «Ага, а мы их сами пощиплем!» «Сальца-то им попортим!» — хихикнули сбоку. Било, хитрый вожак уличной ваташки, задумался. Ему самому толстые чего-то не показались легкой добычей. Здоровенные, сытые, падлы. Однако и случай, что подкинул пагод хохотун, упускать нельзя. Удачно сложилось. Времена нынче неспокойные. И стража в разнос пошла, и сивого порешили. Теперь голодьба с улиц старой крепости режет друг дружку почем зря. Да, на чужое пасть разевает. А хуже всего, рыбак застрял в Араине. Билла сплюнул и поскреб затылок. Впрочем, кому плохо, а кому и хорошо. Билла понял. Рискнуть стоит. Раньше-то за нападение посреди белого дня ему по приказу ночного хозяина мигом бы кишки выпустили. А теперь... Билла вывесил из рукава свинцовый грузик на бечевке, коротко свистнул им, и глиняная черепица разлетелась на куски. Билла решился. «На развилке их возьмем. У гончарного и горшечного с двух сторон. Стража потом на недоумков с улиц старой крепости подумает». «Может, позовем кого?» — подал голос молчаливый веник. «Тоже чует подвох», — Билла задумался. «Пятеро толстых, трое белых и горец. Старый пень в халате, мелкие недоноски не в счет. Справимся? Нет. Придется делиться добычей. Впрочем, толстяки одеты богато. Одной только ткани, и вокруг них столько намотано». Осторожность взяла свое. Билла решительно рубанул воздух. «Веник, дуй за братом, бери своих и живо к горшечному!» Веник осклабился и рванул в переулок. «Костыль!» Оборванец, что принес наколку на богатеньких ротозеев, радостно вскинулся. «Как заголосят, подскакивай к мелкому козапасу! Рви ему глотку, хватай кинжал!» «Мало ли как пойдет, так хоть с прибытком останемся!» Костыль сплюнул наземь, соглашаясь. «Крышка, мешок, режьте горца, он самый опасный! Я самого толстого сажу, а остальные сразу обделаются!» «Обделаются! Хвала паготу! Стража нынче всех без оружия оставила!» «Ну, а мы-то завсегда с ножами. Куда им с голыми руками, супротив нас?» Варьё возбужденно загомонило. Глазки заблестели, чуя поживу. А вот Билла не покидали сомнения. Он рыкнул на своих, и те мигом растворились в узких переулках. Местные трущобы они знали, как свои пять пальцев. Олтору не терпелось побывать на месте давешнего боя, поглядеть все своими глазами. Он сам уже повидал немало схваток и в горах, и на равнине. Но тут совсем другое дело. Оля огляделся вокруг. Дома стиснули переулок. Над головами нависли балконы, козырьки крыш. Воняло прогорклым жиром, нечистотами и дымом. И как здесь люди живут? Месть — путь воина. Слова Сигемия наследник затвердил накрепко. За смерть Дана Эйндера, за войну и разорение Архоги горцам должно взять ответ. Империя — это города. И наследник Дор-Чариан должен научиться сражаться не только в горах, но и посреди домов, на тесных улицах. Наука войны нравилась Олтору куда больше, чем скучная грамота. Зачем знать, как пишется по-имперски слово «меч», если настоящим мечом можно добыть себе почет, славу и месть? «Кстати, Барат!» — окликнул охранника наследник. «А как бы мне меч прикупить?» «Зачем покупать?» — чуть слышно ответил горец на Дорча. «На осмотр пойдем под землю, подберем тебе клинок из темной бронзы, старой империи еще. Наши с такими сражались у скошенной горы». Олтор припомнил рассказ брата о битве подле матери предков и загрустил. Вот где справедливость? Брат-то везде дрался. И в подземельях, и на городских улицах, и в битве у Скошенной горы побывал. А он...» Оли встряхнулся. «Глупости! Зависть не пристала наследнику Дана! Не след думать о подобном! Ведь зловредный Йотль только и ждет своего, чтобы проучить завистника!» Сразу пятеро выскочили из-за угла. И Оли понял. Поздно. Вредная Йотль уже подслушала малодушного горца и тут же приготовила наказание. «Назад!» — скомандовал старший булогич, забрасывая корзину на сгиб локтя. Толстые булогичи с удивительной сноровкой перекрыли улицу и умело разошлись, выставив перед собой корзины и пряча за широкими спинами своих спутников. Позади раздались лязг и брань на Дорча. Оли крутнулся на месте. Барата, который шел последним, атаковали сразу трое, прижав к облупленной стене дома. Один из нападавших уже шипел от боли в располосованной руке. «К булогичам!» — приказал Барат и качнулся влево, уклоняясь от выпада, и вновь коротко резанул по вражеской руке. «Попал!» Мимо бойцов проскочили трое барванцев и устремились прямиком к Олтору. Юный горец стиснул зубы и выставил клинок. Согнул ноги, и тут его вдруг подняло в воздух и откинуло назад. Раззавощёкий булогич отшвырнул его за спину, словно котенка. Молодой болотник выставил перед собой дурацкую корзинку, удерживая ее левой рукой, и выдернул изнутри небольшой поварской топорик. Набегающие воры разделились, обходя толстяка. Босяк в темных обносках напрыгнул на корзину, выставив нож и метя болотнику в пузо. Булогич коротким движением зарядил донцем корзинки по роже врагу, и тот вскинул руки, зажимая разбитые губы. Второй замахнулся коротким копьецом, но болотник ловким движением корзину ввел удар. «Вот это да! Вот это чудо-корзинка!» А потом Олтору стало не до шуток. Третий нападающий метнулся понизу и катнулся мимо булогича. Зарал Барат, зазвенел железом булогич, но они не успевали. Ловкий хромоножка с длинным острым ножом подскочил к Олтору, увернулся от выпада наследника и умело полоснул по ладони, сжимающий отцовский клинок. Кожа разошлась, упали кровавые капли. Вдоль хребта Олтора вдруг прокатилась горячая волна. Желудь раскалился, ожег грудь, а в ушах на миг послышался шелест листвы. Колченогий прищурился, подсел и снизу вверх попытался пырнуть Олтора ножом в живот. Наследник подставил предплечье, отбил удар и противника развернуло. Завершая движение, Оли засадил клинок под ребра врагу. Оборванца отбросило назад, он жутко захрипел и сполз по стене. Тут же разом вернулись звуки. «Наследник Олтор! Наследник Олтор!» — причитали вокруг булогичи. Олтор обнаружил себя в окружении широких спин, рядом с друзьями. Болотники хоть и причитали, будто бабы, но дело свое знали крепко. Уже знакомым движением, ухватив корзины и выставив их наружу, они мигом притиснули спутников к стене и окружили несокрушимой стеной. Из корзинок они достали оружие, короткие дубинки, ножи и топорики. «Ты ранен, наследник!» — подобрался Булгуня. Не глядя, Оля отмахнулся и вытянулся на носочках. «Как там Барат?» Младший булогич взмахнул своей корзиной, и худосочный оборванец полетел над переулком с залитой кровью головой. Болотник метнулся вперед, подсобить горцу, но и Барат не подвел. Единственный оставшийся на ногах противник задергался, и горец поймал его на противоходе. Воткнул кинжал в шею и тут же отпрыгнул. Не издав ни звука, враг рухнул в пыль. «Ты ранен?» — послышался треск ткани, и Оля наконец повернулся. Булгунь рвал на себе тунику. Глаза шальные, но сам решительный, собранный. Друг замер с широкой полосой ткани в руках и распахнул рот, глядя на Олтора. «Пустяки!» — пискнул Оли и сам оторопел от удивления. Края глубокого пореза затянулись на глазах, и рана перестала кровоточить. И желудь амулет на груди уже не обжигал грудь. «Ну, йог!» — залопотал по-своему Юси. «Ну, Оли!» Курши вскинули белесые брови, задумчиво разглядывая кровавую дорожку под ногами наследника. «Из тебя же кровь ручьем хлестала!» — пояснил Фидал, осматривая руку друга и вертя ее во все стороны. «Пока тебя булогичи из драки не выдернули, а сейчас даже шрама нет!» «Потом!» — крикнул нетерпеливый Оли и вновь вытянулся на цыпочках, выглядывая из-за спин защитников. Теперь он глядел в другую сторону. «Бой-то еще не окончен! Что там со старшим булогичем, который шел впереди?» В переулке ярилась ожившая гора. Болотник уже успел стоптать троих, и теперь вокруг него крутились двое. «Надо бы помочь!» Олтор ткнулся в мягкую широченную, как кровать, спину, но его тут же отбросили движением плеча. «Куда? Старшому под руку лезть? Не дури!» «Не дури?» Оли присмотрелся и вскинул брови. «Да враги и не думают нападать. Обороняются из последних сил. и только и помышляют, как дать дёру». Старший Булогич ловко подставлял корзину под клинок и свистящую гирьку. Сухая лоза давно слетела, и чудной щит из железных полос позвякивал под ударами. Вот один из противников резко подшагнул вправо. Опасно качнулся, крутнул гирькой, и свинцовое било, описав дугу, тюкнуло подельника по затылку. Последний нападающий силой толкнул незадачливого товарища под ноги Булогичу и задал стрекача. Красный после боя болотник швырнул корзину вслед, и она выбила крошево из массивной ограды. Шустрый вражина шмыгнул в дыру над мостовой. «Эх, упустил!» С широкой улыбкой протянул старший Булогич, утирая пот со лба. Дошел до дыры в заборе и подобрал хитроумно сделанную решетку из железных пластин. Болотник вогнал широченный короткий нож в неприметные ножны внутри. «Корзину мне попортили, жабьи дети!» «Жив?» Олтра схватили за плечи и развернули. «Не царапины?» Успокоил горца наследник и присмотрелся. «Булгуня, давай-ка Барата перевяжем!» Порезы оказались неопасными. Но Барата стоило чем-то занять. Уж больно странно он поглядывал на Олтра. Вот и младший Булогич озадачился. Он припрятал топорик в корзинку, возвышался над неподвижным противником Олтра в луже крови и чесал затылок. Дырище в груди мертвеца напоминало скорее рану от копья, чем след от кинжала в детской ладони. «А чего это они?» — спросил Кольша, оглядывая разбросанные тела. Родичи Курши не теряли время даром и разбрелись по полю боя, собирая трофеи. «Так варьё же!» — пояснил Юрки. «Варьё-то варьём!» — наставительно произнёс один из булогичей. «Вот только шепчутся на рынке, мол, они совсем нынче распоясались!» Он выразительно глянул на Олтера, и тот потупил взгляд. «А что тут скажешь?» «Вот-вот!» — поддакнул другой толстяк. «Ночного-то хозяина нынче нет в городе!» «Кот из дома, мыши в пляс!» «А поскольку его нет, — прогудел старший Булогич, приводя себя в порядок, — то и дальше в это осиное гнездо не полезем. Так, наследник Олтер?» Олтер посмотрел на обшарпанные путанные улицы впереди и руины на холме неподалеку. Эх, не видать ему сегодня дома на скале. Придется ждать приезда дядьки Остаха. «Так, — кивнул наследник, и Барат тут же выдохнул, не скрывая радости. Протопали сандалии по мостовой, и Билла перевел дух. «Фух, чуть не спровадили к праотцам. Проклятые толстяки, ведь чуял! Печенкой же чуял!» Билла затаился в двух шагах от проулка. Хвала Паготу, безумный жердяй не стал заглядывать в дыру. Ненадежный проход перекрыло рухнувшей стеной. Измотанный Билла забился испуганной мышью в щель и невольно подслушал разговор жертв, которые обернулись охотниками. Наконец, речь нежданных для этих мест гостей затихла, и тонкие губы Билла растянулись в ехидные улыбки. «Пагод злословец! Хохотун! Слава тебе! Припас таки для меня подарок! Хорошая шутка, забавник!» Билл вылез из дыры, ободрав колени, и посмотрел на тела товарищей. Даже последние дряные ножи у них забрали. «Ну ничего, пагод-свидетель, посмотрим, кто будет смеяться последним!» «Олтер, наследник!» Билл негромко повторил услышанное имя и ощерил гнилые зубы. Слыхал он кое-что про важного козапаса с таким имечком. «Олтер-наследник! Как же, как же!» Билл харкнул на мостовую. «Значит, этот горский мальчишка с дорогущим клинком — ближник, родимчик самого рыбака, нынешнего ночного хозяина». Стягивая с мертвых тел тряпье, Билл размышлял. Косоротый заяц про горские дела перед смертью успел кое-чего шепнуть Билла. Про те дела немногие ведали. Не тот человек был заяц, чтоб с каждым болтать. «Олтер, наследник!» На сей раз победно произнес Билла. «Но такой знатный товар всегда найдется купец. И он, Билла, похоже, уже знает тех купцов». Новый учитель Малих бубнил неподалеку, а Олтер, сидя позади всех, глядел в окно. Скучно. Учитель, который раньше работал в архиве, к нему не цеплялся. Когда раздавал учебные листы, так и не произнес ни слова, лишь зыркнул из-под лобья. «Еще один подонок! И как братка жил в этом гадючем гнезде!» Мелих ему не понравился. Неприятный голос, шелестел, словно осенний дождь, наводил тоску и дремоту. «Ага, а как комната библиотекаря и тепленькое местечко освободились, небось, сломя голову, примчался, еще и мзду кому-нибудь приплатил, чтобы учителем стать. Все у этих имперцев не как у добрых людей!» Намедни Булогичи пересказали последние сплетни про нового учителя. А заодно Оль узнал, наконец, что же случилось со старым Либурхом. Жалко. Так братка хорошо о нем отзывался, так на него надеялся. Нельзя бить учителей. Как же? Оли вспомнил ненавистного Сиюна Гриса и содрогнулся от омерзения. Сам бедного Либурха кулаками забил, сволочь. А этот Малих и рад стараться. Дождался своего. И комнатку Либурха занял, и работу учителя. Оли стиснул край школьного стола. У него прибавился еще один счет к наместнику за смерть славного Либурха. На плацу за окном ученики старшей школы отрабатывали удары мечом, и Олтор невольно вернулся в мыслях к прошедшему бою. Как он с такой легкостью насадил на клинок неприятеля? Раз — и тот уже валяется под стеной. И шрам затянулся у всех на глазах. Чудно. Олтор невольно потрогал свой амулет — подарок тулгувского жреца Хариса. Барат после того выхода в город ходил задумчивый и бросал на подопечного странные взгляды. С утра даже затеял тренировку, и без оружия, и с учебными клинками. Но ничего неожиданного не произошло. Барат легко одолел наследника, даже не запыхался. «Ты не расстраивайся», — утешил его горец перед выходом в школу. «Мне Йолташ из 5 боев 4 проигрывает. Вот на подземный смотр пойдем, глядишь, там и проверишь учеников, и себя покажешь». Вдруг послышался уверенный голос Фиддала. Друг отвечал на вопросы учителя, и Олтор прислушался. Эх, зря он в Пайгале на Аратое злился, когда тот лез к нему со своей циферью и грамотой. Да он в 100 раз интереснее рассказывал, чем этот червяк. Вспомнив своих горских наставников и советы Хоара, наследник пододвинул к себе учебные листы. Вытащил свинцовый карандаш. Уж если он так рвался в эту школу, то нужно учиться, а не штаны протирать. Долгие дни тянулись один за другим, словно тяжелые медлительные телеги в караване. Оли еле дождался пагатого дня в конце седмицы, когда ученики отдыхали от занятий. Ему так надоела эта школьная тягомотина. Только вечерние посиделки у болотников с друзьями и спасали. Отныне на уроках он добросовестно выполнял все упражнения. Однако боязливый учитель Малих так его ни разу ни о чем не спросил. И Хака Стура словно подменили. Обычно на мелкие потасовки младших учеников он смотрел сквозь пальцы. Но теперь, стоило здоровяку Миллиару или рыжему Гвинду с Диргом оказаться неподалеку от наследника, как рядом, словно невзначай, появлялся один из помощников коменданта. «Бережет, бережет наследника, Хакстур!» Миллиар открыто ненавидел Олтора. После гибели Фракса в горах семья Хмуторов потеряла право на дом Тысячника, в котором они жили. Доучивался Миллиар последний год. Теперь некому было платить за учебу. Если бы взглядом можно было убивать, Олтор давным-давно пал бы бездыханным. Гвинт и Дирк тоже постоянно крутились рядом, мечтая свернуть Оле шею. Удерживало их лишь слово, данное отцу, Кренту Грису, не поднимать руку на юного горца. Те смирились, но лишь на время. Поражение отца, позорный плен и выкуп сделали их кровными врагами Олтора. Они поклялись отомстить и только ждали удобного случая. Ничего, злобы врагов Олтор не боялся. Его собственной мести хватит на всех. Олтор улыбнулся и вновь потрогал золотой желудь. Он кое-что придумал и обязательно проверит свою догадку в подземной школе. С этими мыслями Олтор скользнул в лаз под архивом. Барат уже запалил факел и ждал внизу. Сунул в руки наследнику 3-рожковую лампу и повернулся к проходу. Оли рассмотрел в дальнем углу странные рогожные мешки, стоящие рядком. «Что там?» — шепнул он Барату. «Помет!» — захохотал горец. «Голубиный помет от чокнутого Колума! Ох и учудил твой братишка!» Ступая по извилистым коридорам, верный охранник пересказывал забавную историю о чудаке-голубятнике, который потащился с дурной ношей через весь архив на рынок торговать пометом. «Это Оли его надоумил. Вот такой мешок он и прихватил!» — пояснил Барат. «А твой брат с друзьями их потом полдня с верхотуры спускали!» Оли покивал. Он уже давно припомнил наставление брата про эти мешки. Зря Барат так развеселился. Оли просил удобрить пометом заброшенный сад у дома на скале и наполнить пруды водой. Олтор вздохнул. «Вот только как теперь туда попасть?» После памятного боя на узких улочках внутрь бедняцких кварталов решили не соваться. За прошедшие дни дальше рынка они и так никуда не сходили. Булгуни грезил походом в заморский двор, мечтал отведать новых лакомств и посмотреть на чудных танцовщиц с голыми животами. Но на это никак не находилось времени. Да и Олтор не хотел. Чего ему там делать? На бабьи пляски смотреть? Наконец впереди показался освещенный зал, и Олтор расправил плечи. Его уже ждали. Ребятня выстроилась в одну шеренгу на набережной подземной реки. Одежда вычищена, оружие ладно сидит на детских фигурах. Меч на поясе слева, кинжал справа. Доспехов юным гвардейцам не досталось, и все облачены в домотканные рубахи до колен, деревянные сандалии и короткие темные плащи из ухоронки замотанных. Оли оглядел одинаковые мечи из тусклой бронзы. В самый раз. Наверное, у воинов Старой Империи они служили длинными кинжалами. Оли не терпелось заполучить и себе такой же клинок. Но вместо этого он в молчании прошелся вдоль строя, оглядывая мальчишек придирчивым взглядом. Рослый повар Пелеп задорно посмотрел блестящими глазами, и наследник слегка ему улыбнулся. Особо Уолтеру глянулись самострелы. Таких он никогда раньше не видел. Парни придерживали рогатые штуковины, уложив на плечо. На спине болтались меховые тулы со стрелами-болтами. Оли припомнил наставление своего дважды рожденного брата. О стрелках тот рассказывал ему с жаром пару вечеров кряду. «Ну вот сейчас и проверим». Оли еще раз оглядел строй. «И что, все хорошо стреляют?» «Желаешь посмотреть, наследник?» — раздался негромкий, уверенный голос Иолташа. Оли кивнул, и все вместе они отправились вдоль набережной к приземистым странным сооружениям. «Там земляное масло?» — полголоса спросил Олтор, и Барат согласно качнул головой. Охранник искоса глянул на наследника, ускорил шаг и зашептался с братом. Оли во все глаза смотрел на широкие световые колодцы высоко в потолке, из которых лился дневной свет. «Хитро придумано! Неужели и впрямь эта наулка их открыла?» Под ногами показались парные желобки выемки и железные открытые повозки. Олтор заглянул внутрь. «Пусто! Все выгребли, все отправили в родные горы. Неужели ни одного меча не осталось?» Оли расстроился, но не показал виду. Впереди темнел широкий тоннель, и каждый пятый ученик подземной школы поднимал над головой зажженный факел, ступая во мрак. Огонь им сноровисто подавал Пелеп, поджидающий у входа. Толково тут все у Йолташа придумано. И мальчишки не веселятся, не носятся на перегонки, ступают друг за другом, внимательно глядя по сторонам и чутко прислушиваясь. Однако... Вскоре пришлось сбавить ход. Впереди показалась не до конца поднятая стена, которая зависла невысоко над полом. Из рассказов брат Йолтар помнил это место. Здесь было жилище огромной хищной кошки, которая напала на путников. Тумма сражался с ней и победил. Выделал шкуру и скроил из нее плащ. Невольно Оли припомнил утреннюю Пайгалу, бездонный обрыв под ногами и горную сосну, на которой он с Вилейкой уселся верхом. Желтые кошачьи глаза с черными поперечными зрачками вдруг возникли непрошено перед его внутренним взором, а над ухом свистнули острые когти. Оли передернул плечами и вскинул подбородок. «Зато я свою кошку сам убил. В одиночку. Никакой Тумы мне не помогал. Вилейка из-за спины только шишками кидалась». Зря он про Вилейку вспомнил. Только разозлился. «Вредная все-таки девчонка, и здесь от нее покоя нет. Не мог же он ей все рассказать о своем уходе. И попрощаться не мог, а то болтунья мигом бы все растрещала, и дядушке Вудсу в первую очередь. А там и деду Гинтер прознал, и отец. Никто бы его не отпустил». Кошачий лаз, увитый вечно зеленым плющом, не стали расширять, оставили прежнюю неприметную лазейку. Немного возни и толкотни. И, наконец, они снаружи, под открытым небом. Юные гвардейцы привычно построились напротив высокой стены оврага. Оли приметил впереди высокие плетеные щиты. Напротив мишени встали на изготовку десяток стрелков, остальные замерли в сторонке. «Начинаем?» — спросил Йолташ. Оли кивнул. «Стреляли мальчишки неплохо. Кто-то получше, кто-то похуже. Ну-ка, ну-ка!» Олтер отодвинул плечом крайнего стрелка и забрал стреломет. Покрутил в руках, вроде все понятно. Вложил стрелку в желобок, потянул на себя рычажок, тугой, зараза. Дуги скрипнули, и тетива зацепилась за стопор. Олтер прицелился. «Плечо, плотнее в плечо упирай!» — послышался негромкий голос Барата. Оли сделал, как подсказывали, прицелился и спустил ступор. Щелкнула тетива, его качнуло, и болт впился в земляную стену, слегка царапав край мишени. «Промазал!» «Первый выстрел из незнакомого оружия?» — зацокал языком Йолташ. «Хорошо, наследник, хорошо!» «У нас в стену оврага не все с первого раза попали!» — раздался веселый голос Пелепа, и вокруг рассмеялись. Уолтер отлегло от сердца. «Братка мой, волей матери придумал!» Наследник отвел Йолташа в сторону. «Говорит, нужно попробовать. Самых-самых лучших стрелков вперед поставить, а другие сзади за их спинами. Уже ждут с натянутыми тетивами. Лучшие стрелки мечут болты и назад самострелы отдают, а принимают взведенные. Стрелки стреляют. Помощники снаряжают стрелами и взводят. Тотчас ухватил задумку Ёлдаш. «Ну, Ули!» — покрутил головой Барретт. «Ага, и цели нужно научиться делить между стрелками, чтобы всей толпой в одного не стрелять», — заторопился Оли. «А еще братка сказал, осторожней там, чтобы не поранили друг дружку». «Сладим!» — решительно кивнул Ёлдаш и отправился к ученикам. Он мигом выбрал пятерку мальчишек, выстроил за каждым из них троих товарищей. «Да, стреляли-то парни быстро, а вот сноровисто передать взведенный самострел не так-то и просто. Как бы не сорвать тетиву раньше времени». Однако глаза у довольного Ёлдаша блестели. «Научимся! Сделаем! Хвала матери!» «Ага, Ули говорил, надо засады отрабатывать. И на лесных дорогах с двух сторон, чтобы не попасть в своих. И на узких улочках особенно. Брат говорил, бой должны вести стрелки, а все остальные воины им помогать». Ёлдаш покивал, и Олтор воодушевился. «Они с дважды рожденным еще много придумали. Найдется время, все Ёлдашу перескажет. Как же здорово, что в тайнике нашлись такие славные самострелы». А потом пришел черед ножевого боя. Мальчишки расхватали учебные клинки и разбились на пары. Завязались схватки. И вновь никто не кричал, не оспаривал решение Ёлдаша. Двигались парни толково, хорошо. Дядьке Остаху понравилось бы. Удар, отскок. Проигравшие отходили на край поляны, а победители сходились друг с другом. «Победил Арат!» — коротко объявил Ёлдаш, и ученики негромко загомонили. Никто не удивился. Обычно брали верх или Арат, или Маха. «Ну, а со мной сойдешься?» — выкрикнул Олтор. Пришло время проверить задумку. «Но наследник!» — засуетился Барат. Арат не ответил, лишь глянул на главу школы. «Ты уверен, наследник?» — спросил Ёлдаш. «Он старше на несколько лет. Выше, длинные руки». «Уверен». Олтор надавил голосом, унял наседку Барата. «До первой крови». «Никакой крови!» — нахмурился Ёлдаш. «По моей команде тотчас расходимся! Понятно?» Спорить с главой школы на глазах у всех? Оли кивнул. Для его задумки непременно нужна кровь. Вот он и брякнул с дуру. Чтобы тупыми учебными ножами порезаться, это еще надо постараться. Однако Олтору постараться придется, потому что без крови задумка не сработает. Кровь очень нужна. Вот только не противника, своя. Арат застыл напротив. Знакомые повадки. Стойку дядьки-наставника Олтор мигом признал. Ноги чуть согнуты, левая выставлена вперед. Тело наклонено, кончик ножа в правой руке слегка подрагивает. Чертит линии. «Хорошо, учит Ёлдаш». «Не поддаваться!» — велел Оли, и Арат кивнул. Противник попытался ложным движением увести его влево, но Олтор не повелся. Он ждал настоящего удара. Однако Арат оказался слишком быстр. Округленный наконечник ножа ткнул наследника в живот. «Закончили!» — плеснул строгий голос Ёлдаша. «Вот так, сразу, одним махом?» — Оли нахмурился. «Еще раз!» — приказал он и незаметно для окружающих провел тупым лезвием по мякоти большого пальца. Железка процарапала кожу, выступила капля крови. Следом вдоль хребта пробежала горячая волна, в голове зашумели могучие дубы. Золотой желудь на груди припекал живым угольком. «Раз!» — кивнул Ёлдаш. «Еще одна схватка!» «Ну, посмотрим!» Наставник Остах учил братьев-близнецов не только звенеть железом, но и работать ногами, плечом, свободной рукой. Подлые увертки в учебном бою? Да сколько угодно! Дядька за это никогда не ругал, лишь бы голова оставалась ясной. Противник обозначил удар сверху, но затем в последний миг перевел его вниз. Опять в живот целит, но уж нет. Оли отлично знал этот удар. Дядька звал его Арраинским. Он резко сместился, уходя с линии удара. Арат успел уловить движение. Начал отскакивать. Олтор зацепил его, саданул ступней сбоку в сгиб колена и приметился полоснуть вооруженную руку. Но Арата вдруг приподняло, взметнуло руки и ноги, и парень со всего маху рухнул на землю. Из него выбило дух, и он ошалело затряс головой. Над поляной повисла тишина. Олтор испугался. Не покалечил ли он Арата? Вложив кинжал в ножны, наследник подскочил к парню и повернул его, вздел на ноги, ощупал. «Арат, не расшибся?» «Все хорошо. Хорошо, наследник. А как это ты меня? Мне по ногам словно бревном заехали». Оли не ответил, уставился на свой большой палец. Ни следа царапины, только кровь слегка размазалась. И амулет на груди остыл. «Получилось?» «Ну, наследник, удивил!» — хлопнул в ладоши Ёлдаш. Он достал из-за спины короткий меч и протянул его перед собой. «Прими в дар от нашей школы. Оля и думать забыл обо всем. Меч! Наконец-то! Подскочив, он принял оружие и качнул клинком. Здорово! То, что надо! Барат помог приладить ножны с мечом к перевязи. Ученики негромко переговаривались, обсуждая странный бой и собираясь в обратный путь. Из листвы вынырнули дозорные, оберегавшие поляну от чужих глаз. Мальчишки тотчас принялись пересказывать последние события. Многие украдкой кивали в сторону наследника. Олтор ловил на себе уважительные взгляды. «Наследник», приладив новое оружие, шепнул Барат, «ничего не хочешь поведать?» Олтор с недоумением посмотрел на горца. «Оли!» — протянул верный охранник. «Ты же и сам не заметил. Ты Арата с земли одной рукой поднял, как младенца!» «Дома расскажу», — буркнул Олтор. «А что, не здесь же шептаться?» Обратно дошли ходка. Олтор поел вместе со всеми в подземной столовой, воздав должное заслугам Пелепа. Паренек аж засиял от похвалы. Олтору понравились состязания в лесном овраге. Вот это жизнь! Это не в каменной комнатухе сидеть под бубнёжку учителя Малиха. Но самым довольным выглядел Йолтыш. За время ужина он наскоро вытянул из наследника все придумки дважды рожденного про самострелы. Теперь глава школы прикидывал, как ловчее применить их в учебе. На этом приятные открытия для Олтора не закончились. Перед самым выходом из подземелий Йолтыш вдруг завернул в темный проход, позвав Оли за собой. Затем они вышли на тропу добрых. В середине тропы в жёлобе тёк ленивый ручеёк, и они двинулись вдоль него. Вскоре показался дневной свет из круглой шахты наверху. «Я знаю, помню!» — воодушевился Олтор. «Там дом на скале!» И Олтор скупо улыбнулся, а Барат насупился. Они прошли еще немного. Ручей с шумом падал в дыру. Впереди их ждала глухая гладкая стена. И Олтор обернулся, задорно подмигнул и нажал на неприметный выступец. В толще камня зажурчала вода, и стена вдруг взлетела наверх. «Вот это да!» прошептал Оли и вошел в покинутую тюрьму, где замотанные раньше держали мальчишек и самого Йолташа. Оли прошагал мимо толстых ржавых решеток и оказался снаружи. Миновал ветхую стену и вышел на круглую площадку, очищенную от обломков. Вокруг громадными кучами каменного крошева высились руины, а в центре виднелся жертвенник замотанных. Скулы Йолташа и Барат отвердели. «Ничего», — Олтор сплюнул на земь, — «мы этим замотанным еще устроим». «Отец пойдет с Баларами на полуденные острова, поможет Бариану. Если там еще остались слуги Безносова, Коска-череп со своими рабами выжжет осиное гнездо». С этими словами он поднялся по широким ступеням на плоский уступ. Под ним лежал несчастный Атриан. Узкие кривые улочки, дома, поставленные друг на друга. Красота только на площади, где сиял позолотый храм Пагота и высился архив с глубиной башней. На остальное смотреть нечего. «Больной городишко». Олтор скривился. «Толгава с белоснежной стеной и чертогами Сигмата Громкого во много раз краше». «А дом на скале чего?» — поинтересовался Барат. «Не захотел туда школу вернуть?» «Неспокойно там», — ответил Йолташ. «Я посматриваю иногда. Появляются людишки, бражничают». «Ночной люд?» — Йолташ кивнул. «Под землей спокойнее». Олтор слушал разговор братьев вполуха. Он, не отрываясь, смотрел на горы вдали. Туманы и дымки, они казались ненастоящими, будто вылепленными детской рукой. «Эх, как же там братка, а отец? Собрался уже выступать в поход. И Вилейка где-то там». Он окинул взглядом темный чистокол горных вершин. «Небось, злится на меня». Обратный путь они проделали молча. Каждый думал о своем. Перед самым входом в дом на Олтора накатила страшная усталость. Он еле-еле переставлял ноги. Неужели это ответ на чудесную силу амулета? И в прошлый раз после боя с варьем он едва добрался до кровати. Значит, так оно и есть. Барат зашел в дом, а Олтор поплелся на задний двор освежиться в фонтане. Ему же еще Барату рассказывать о тулгувском подарке. Наследник стащил себя перевязь с мечом, скинул пыльную одежду и плюхнулся в теплую водицу. Уф! Вынырнув, он вдруг увидел темную фигуру неподалеку. Вода заливала глаза. Оли подскочил к середине фонтана и отгородился массивной каменной чашей. Проморгался. В 10 шагах застыл имперский мальчишка. «Безоружный?» «Уже хорошо». «Ты чего приперся, Тьор?» — буркнул Олтор, выбираясь из воды. Оттерся рубахой, не поворачиваясь к незваному гостю спиной, влез в штаны и подтянул перевязь с оружием. «Тьор, Тьор!» Братка что-то рассказывал про него, но Оли слишком устал, его застали врасплох, и он не смог ничего вспомнить про одноклассника. «Я...» Бледный паренек замялся, но затем скинул подбородок. «Я пришел извиниться». «С «За что?» — оторопел Олтор. Его вновь стало клонить сон, в голове зашумело. «На паготовых состязаниях, когда мы боролись, я вел себя недостойно. Кинул в тебя песком и ударил», — голос мальчишки дрожал. «Бывает», — Оли присел на бортик. Ноги его совсем не держали. Только бы опять фонтан не рухнуть. А то этот Тьор ишь как глазами зыркает, притопит с радостью. Не с добром он пришел. «Ты сказал мне тогда на арене, что не враг мне». Черневый мальчишка вновь вздернул подбородок. «Я, Тьор Кней, говорю тебе, не прячась в лицо. Ты мой враг. Олтор, сын Рокона». Сколько слов, еще один имперский выскочка. И что же все-таки Ули про него рассказывал? «Я даю тебе слово, что не буду, как некоторые, бросаться из-за угла, словно бешеный пес», — продолжал вещать паренек. «Честь рода Кнеев превыше всего. Я возьму верх в открытом бою». «Вот как?» — нахмурился Оли и потянулся к кинжалу. «Неужели вновь придется резать себе пальцы? Ты хочешь сразиться?» «Нет», — отшатнулся темноволосый и с возмущением глянул на наследника. «Я же сказал, в открытом бою, чтобы все видели». Оли перестал понимать, что происходит, и разозлился. «Подумаешь, у меня столько врагов», — он смерил паренька презрительным взглядом. «Одним больше». «А у тебя много врагов?» — заинтересовался парень. «Много. Ты, Миллиар, Гвинт, Дирк». Паренек вздрогнул, и Оли решил его добить. «Крент Грис и Сивен Грис, я вас всех убью!» Оли ожидал чего угодно, но только не этого. Паренек порывисто шагнул вперед, и лицо его пошло красными пятнами. «Наместник Сивен Грис?» — переспросил он и сжал кулаки. «Ты что здесь делаешь?» Из угла выметнулся Барретт и встал перед наследником. Ладонь стиснула рукоять меча. «Я ухожу!» — сдержанно поклонился Тьор и выскользнул через заднюю калитку. Барретт распахнул дверцу и огляделся. Затворил за собой и закрыл калитку на засов. «Кто это?» «Это...» «Еще один враг, Тьор из рода Кнеев каких-то». Язык у Оли заплетался, он так хотел спать. Только он малохольный немного, хочет открытого боя, чтобы все смотрели, дурачок. Барретт наконец углядел, что подопечный почти не стоит на ногах, и подхватил наследника под мышки, увлекая за собой в дом. «Эх, Оли, Оли», — раздосадовался он, «что ты, что брат твой дважды рожденный, вечно впутываетесь во что-то». «Да как он смеет так говорить с наследником?» Оли невнятно пробормотал себе под нос, а Барретт вдруг подхватил его на руки и понес, как маленького. Сил для сопротивления у Олтора не нашлось. «Из какого-то рода Кнеев», — передразнил Барретт. «Хорошо же тебя Ули наставлял. Даже я кое-что знаю про всемогущего Векса Кнея, учителя Эндера Законника, бывшего наместника. Будет тебе...»